Глава 14. Итак, на завтра в парламенте запланировали голосование по кандидатуре премьер-министра страны. Кандидат был один-единственный – Ирина. Лидер партии, победивший на выборах в парламент. И один из самых влиятельных политических деятелей. Но это еще не означало, что она заранее обречена на победу. Хоть она и была единственным кандидатом, но депутаты от оппозиции решили, что пусть уж лучше страна вообще останется без премьер-министра, чем им будет Ирина. Они уперлись изо всех сил и собирались провалить ее кандидатуру. Как мы уже знаем, девушка имела в своем распоряжении 227 голосов, а требовалось 226. Сейчас все ее депутаты, включая Васю, были здоровы и готовы голосовать. Ни один из них не отлеживался по больницам. Казалось, мероприятие должно пройти без эксцессов. Но почему-то Вася чувствовал некое смутное беспокойство. Интуиция подсказывала ему, что все пойдет не так, как запланировано. А интуиция у него была потрясающая. Не случайно же ему постоянно везло во всех азартных играх. Поздно вечером, уже перед сном, Ирина заметила, что он нервничает. «Вась, ты чего? Завтрашних выборов испугался? Не волнуйся, все пройдет как по маслу». «Ой, не уверен. Интуиция мне подсказывает...» «Да брось ты, бояться абсолютно нечего. Кстати, Вася, мне нужна твоя консультация. Что ты можешь сказать про вашего мэра?» «Ты имеешь в виду мэра Краснобогатырска? Ну, ничего, такой чувак колоритный. У него такое лицо историчное, прям залюбуешься». «Историчное лицо? Как это?» «Я хотел сказать, что когда смотришь на его физиономию, то сразу вспоминается самый древний период истории человечества. В общем, на обезьяну он похож». «Понятно», — рассмеялась Ирина. «А ваши избиратели им довольны или не очень?» «Кто как», — ответил Вася. «Вот я, например, им очень недоволен. В позапрошлом году он мне сильно нагадил, такое не забывается. Прикинь, к нам в город собиралась приехать с концертом знаменитая рок-группа «Металлисты-матерщинники». Ты только подумай, «Металлисты-матерщинники», что может быть круче? Я так обрадовался, купил билеты, а эта падла взяла и запретила их выступление. И концерт отменили, ты представляешь? Это ужасно. Ваш мэр настоящий сатрап. Тебе хоть деньги за билеты вернули? Да какая разница, не в этом дело вообще. Меня волнуют не деньги за билеты, а то, что великая рок-группа отменила свое выступление из-за какого-то беспредельщика. Если бы у меня была такая возможность, я бы его сразу в отставку отправил. Вот, подняла палец девушка, вот мы и подошли к самому главному. Я тоже изучила деятельность вашего мэра и тоже считаю, что его нужно отправить в отставку. Чем скорее, тем лучше. Раз коренной житель Краснобогатырска со мной согласен, значит, я в своих выводах не ошиблась. Слушай, тут проблемка одна имеется. Его не так давно избирали. Короче, следующие выборы у него аж через 2 года с половиной. Ничего страшного. Накопаем на него компромат, инициируем досрочные перевыборы. Это все решаемо. Только мне сначала надо премьер-министром стать. Кстати, я собираюсь еще и столичного мэра сбросить. Он тоже неправильно себя ведет. «Ну, насчет столичного я, конечно, не в курсе», — ответил Вася. «Но нашего-то давно пора. Обоих надо снимать. Выдвинем и там своих кандидатов». «Подожди-ка», — спохватился Вася. «А ты уверена, что в Краснобогатырске победит наш кандидат?» «Уверена. Ты же победил, значит, и он победит». «О, черт!» — мысленно схватился за голову Вася. «Только этого еще не хватало». Но не могу же я ей прямо сказать, что победил с помощью массового вброса бюллетеней. Значит, придется снова обращаться к Никите, чтобы он второй раз сделал то же самое. Блин, как неохота с ним связываться, ведь попадемся в конце концов. Надо сначала попробовать отговорить Ирку от этих выборов. Пусть лучше она годик попремьерствует и станет популярной на востоке страны, а тогда уже выборы мэра Краснобогатырска можно будет и честно выиграть. «Понимаешь, — начал он объяснять девушке, — я не знаю, чем кончатся выборы столичного мэра, это уж тебе виднее, но у нас в Краснобогатырске своя специфика. Там народ еще не такой сознательный, как ты думаешь. За меня, конечно, они проголосовали, потому что я — это я, харизму в карман не спрячешь. Но это не значит, что они станут голосовать за любого нашего. Им нужно к тебе попривыкнуть. Вот когда ты на посту премьер-министра завоюешь их симпатии, тогда они от тебя любого мэра с радостью примут. А сейчас нет. Ты так думаешь? Естественно, я же знаю свой округ. А если мы возьмем коренного жителя Краснобогатырска, разделяющего наши идеи, при этом достаточно толкового и тоже харизматичного, как ты? Только не говори мне, что таких нет. За тебя голосовало столько народу, что я просто не поверю. Ну, я не знаю. Таких харизматичных, как я, больше и нет, наверное. А ты поищи, с друзьями поговори. Неужели никто из них не хочет стать мэром города? Давай, Вася, действуй, через неделю жду результата. На последних словах Ирина выключила свет в комнате, и только это помешало ей увидеть, как у Васи отвисла челюсть. Если раньше он испытывал беспокойство из-за завтрашних выборов премьер-министра, то теперь его охватила настоящая паника. Хорошо еще, что девушка сегодня очень устала и не полезла к нему с сексуальными намерениями, а то он мог бы и вовсе опозориться. «Ё-моё, где же я ей найду коренного жителя Краснобогатырска, который пойдет в мэры от нашей партии? Черт, она меня этим заданием просто убила на месте. Придется, видимо, ей рассказать, как я на самом деле выиграл выборы». Ирина прыгнула в кровать и мигом заснула, а Вася долго лежал рядом с ней и ломал голову. Наконец, через полчаса напряженных размышлений, он нашел-таки правильный выход. «Никита, вот идеальная кандидатура. Пора уж ему выйти из сумрака, как говорится. Попробую убедить его вступить в нашу партию и поддерживать нас открыто. А победу на выборах он сам себе обеспечит, сделает массовый вброс бюллетеней и порядок. Ему не привыкать. Кстати, так и для нас безопаснее, ведь если он все-таки спалится, то мы не будем замешаны в его жульничестве, это будет исключительно его личная инициатива. Раз он жульничал чисто для себя, то при чем здесь мы? А вот если он будет жульничать для кого-то другого и попадется, это уже намного хуже». Довольный своей сообразительностью, Вася сразу перестал паниковать и спокойно заснул. А в это время оппозиция уже нанесла свой удар, меткий, коварный и непредсказуемый. Рано-рано поутру, еще и 6 часов не было, Ирине позвонил по мобильнику ее заместитель Виктор Андреевич, разбудил ее и сообщил шокирующую новость. Один депутат из их партии был срочно госпитализирован с пищевым отравлением. Правда, опасности для его жизни не существовало, но и принять участие в сегодняшнем судьбоносном голосовании пострадавший никак не мог. Выслушав своего заместителя, девушка пулей вылетела из кровати, включила свет, Вася проснулся тоже и по ее лицу догадался – случилось страшное. «Один из наших депутатов попал в больницу с пищевым отравлением», – объяснила ему Ирина. «Теперь у нас осталось только 226 человек, необходимый минимум». «Ну вот», — подумал Вася, — «я так и знал, что случится какая-нибудь фигня». Однако сейчас не время было хвастаться своей интуицией. Вместо этого он высказал дельное предположение, которое сразу пришло ему в голову. «Понятно, что это происки оппозиции, но, думаю, они хотели нейтрализовать двоих наших, чтобы нас вообще осталось 225. Если так, то где-то у них произошла осечка. И теперь, чтобы ты не стала премьер-министром, они постараются напакостить нам прямо во время голосования». «Как думаешь, — спросила девушка, — что они могут сделать чисто технически?» «Испортить электронную систему голосования. Нет ничего проще. Достаточно, чтобы у одного из наших не сработала кнопка, и мы пролетаем». «Молодец! — с удивленным уважением в голосе произнесла Ирина. — Как догадался?» «Да я просто технику не люблю», — пожал плечами Вася. «Ну, это ты зря, конечно, но испортить электронную систему голосования действительно можно. Постараемся сегодня обойтись без нее. Нужно добиться голосования вручную. Пусть каждого депутата в алфавитном порядке называют по фамилии, он встает, поднимает руку и говорит «за» или «против». И мы наберем наши 226 голосов». Вася представил себе эту процедуру и самодовольно улыбнулся. Ведь в списке депутатов он был последним по алфавиту. Следовательно, при таком голосовании вручную, в алфавитном порядке и с минимально допустимым количеством своих депутатов, его голос станет окончательным и решающим. Шикарный эпизод, который журналисты наверняка заметят и растрезвонят на всю страну. Грамотный пиар лишним не бывает. Но тут Ирине снова позвонили на мобильник. Она сказала «Алло». Потом примерно полминуты молча слушала собеседника и, наконец, ответила «Понятно». И нажала отбой. Ровным замогильным тоном, в котором отсутствовали какие-либо эмоции, она произнесла: «В больницу увезли еще одного нашего депутата, тоже с отравлением. Теперь нас стало 225, одного голоса не хватает. Что делать будем?» Вася несколько секунд молча думал, потом почесал в затылке и честно признался. «Не знаю». «А я знаю», — сказала девушка. «Наши враги действуют не по правилам, и мы будем действовать так же. Первоначальный план — голосовать вручную в алфавитном порядке — мы тоже постараемся реализовать. Правда, теперь от него нет никакой практической пользы, но зато эти сволочи будут мучиться гораздо сильнее и опозориться на всю оставшуюся жизнь». Из сумочки она достала связку ключей, которую всегда носила с собой. Потом отправилась в другую комнату и, судя по звуку, тяжелый щелчок замка, открыла бронированный сейф и что-то из него достала. Васе было бы интересно подглядеть, что именно, но он не рискнул. Интуиция подсказала ему: Ирина сейчас пребывает в состоянии крайнего раздражения, когда видимое спокойствие вдруг сменяется чудовищным взрывом ярости. Снова щелчок замка, и девушка вернулась в комнату. В руке, кроме ключей, она держала футляж для очков. Вообще-то зрение у нее было такое же прекрасное, как и она сама, поэтому очки ей не требовались. Впрочем, еще неизвестно, что она спрятала в футляре. Может, и не очки. Спрашивать Вася опять-таки не рискнул, боясь нарваться. Положив в сумочку футляж и связку ключей, Ирина произнесла: «Они надолго запомнят этот день».